Часть третья. Жить. 30. С утеса Ангара открывалась, как на ладони. Пышная зеленая грудь левого берега круто вспучивалась, словно подоспевшая в кадушке тесто. Падала ярким изумрудным отражением свинцовое зеркало реки. Вода тяжелым широким полотном лениво велась вокруг, уходила в синеву горизонта, к Енисею. Туда, куда ушел недавно катер кузнеца. Правый берег, на котором расположились переселенцы, у воды стелился низко, покладисто, а потом вскипал раскидистым пригорком, перерастал в громадины холмов, щерился клыками утесов. На одном из них сейчас и стоит Игнатов, разглядывая простирающуюся внизу тайгу. Лагеря отсюда видно не было, он был где-то глубоко внизу, в складках холма. Игнатов и не хотел сейчас никого видеть. До сих пор смотрел на все будто со стороны. Кто это стоит, одетый по пояс в воде, отряхивая запутавшиеся в волосах снежинки? Неужели он? Кто отдает приказ разжечь костер, наломать веток для шалаша от лагеря ни на шаг, сволочи, и уходит в тайгу на охоту? Неужели он? Кто бредет звериными тропами, трещит по валежнику, ползет по заросшим мхом и сухой травой камням на утес? Неужели он? Вот садится на пригретый солнцем валун, зажмуривается. Сквозь прохладу все еще влажной одежды ощущает тепло нагретого камня. Ладонь колет ломкая щетинка мха. Пара комаров звенит у уха, но ветер сдувает их, и звон улетает, растворяется вдали. В ноздри летит свежесть большой воды и терпкий запах тайги, ели, сосны, лиственницы, духмяное разнотравье. Так и есть. Он, Иван Игнатов, здесь, в Сибири. Утопил 300 вражеских душ в Ангаре. Оставлен комендантом при горстке полуживых антисоветских элементов. Без продовольствия и личного состава. С приказом выжить и дождаться прихода следующей баржи. Положим, он их не топил, а пытался спасти. Пытался. Слово для слабаков, как говорит Бакиев. Коммунист не пытается, он делает. Да не мог я их спасти, не мог! Старался из кожи лез, сам чуть не утонул. Ведь не утонул же! А они все утопли. Рыб сейчас кормят на дне. Неужели было бы лучше, если б я утонул вместе с ними? Да и кто они такие? Кулаки, эксплуататоры, обуза для советской власти, враги. Расплодятся еще, как говорит кузнец. Чужими словами свою вину прикрыть хочешь? Да и чьими словами-то? Кузнеца, суки. Дурные мысли, как гвозди, вколачиваются в мозг, колют его на части. Игнатов снимает фуражку, собирает волосы в ладонь, тянет, словно хочет сорвать черепа, приказывает отставить, занять руки делом, а ноги ходьбой, утомить, умотать, уморить тело, чтобы не думалось, или думать о другом. Он смотрит на серо-голубую размытую кромку горизонта. Следующая баржа придет оттуда. Когда? Кузнец обещал, что скоро. Они шли сюда 3 дня. Кузнец на своем катере добрался быстрее, за день. Положим. День ему на обратную дорогу. День-2, но бюрократические проволочки в конторе и загрузку новой баржи. 3 дня на возвращение к Игнатову, и того неделя. Надо продержаться неделю. А если кузнец припозднится? Да, эта сука не будет торопиться. Вполне может прийти и через 1,5 недели, а то и через 2, как раз к концу августа. А снег-то уже сегодня валил, словно и не лето здесь вовсе, а зрелая холодная осень. Как далеко они ушли от Красноярска? 2 дня сплавлялись вниз по Енисею, это 300 километров, а то и больше. Почти целый день поднимались вверх по Ангаре, еще 100 километров, и того 400. Их с кузнецом разделяют 400 километров сплавного пути и бескрайнее Таежное море. На Енисее Игнатов изредка еще замечал приютившиеся по берегам поселки, все гадал, живые или заброшенные. А вот на Ангаре ни одного. Нет здесь людей. Он складывает большой указательный палец в круг и зло щелкает по выпалшему на сизый камень жучку. Тот улетает в пропасть. Игнатов встает, оправляет влажную еще по подолу гимнастерку. Чего тогда в воду полез, дурак? Только зря промок. Надо было раньше думать, на катере, схватить этого подлюгу кузнеца за шкирку, за шею, за волосы и не отпускать ни за что. Пусть бы вязали его Игнатова, сажали под охрану, везли под конвоем в Красноярск, потом взыскивали за превышение полномочий. Все лучше, чем сейчас, здесь. Так. «Неделя», — строго говорит Игнатов, зияющий под ним пропасть, и грозит пальцем. «Жду ровно неделю, не больше. Смотри у меня». Пропасть молчит. Тетерева здесь жирные и глупые. Пялит на Игнатова круглые черные глазищи под толстыми красными дугами бровей и не улетают. Он подходит на расстоянии нескольких шагов, стреляет в упор. Мягкие тельца взрываются фонтанами черных перьев, запоздало вздрагивают крыльями, роняют мелкие хохлатые бошки в траву. А с соседних деревьев уже с любопытством таращатся сородичи. Что там случилось? Что? И мы хотим посмотреть, и мы. Набил 6 штук по количеству патронов в барабане. Связал горлышки, завалявшиеся в кармане веревкой. Получились 2 увесистые связки. Пошел обратно на берег. Дорогу от лагеря замечал тщательно. Если глубоко в урман не ходить, не заблудишься. Ангара, вот она, рядом, везде. Но заплутать можно. Поэтому запоминал все приметы. Шептал себе под нос, словно нитку разматывал. И теперь на обратном пути закручивал ее обратно в тугой клубок. С утеса спускаться по каменистой тропке меж валунов, то розоватых, то бело-зеленых, от мягкого кудрявого мха до светлой, будто облысевшей прогалины. Дальше через редкий сосняк, шагающий по огромным и плоским, крытым редкой травой камням, к пологому спуску. Через рыжие свечи сосен и черные щетки ели вниз, долго вниз, до небольшой круглой поляны, на которой раскорячилась некогда огромная, а теперь выжженная молнией береза. От нее вдоль холодного и звонкого ручья спускаться дальше, к Ангаре. У большого, как спящий медведь валуна, перебраться через ручей и углубиться в лес. Скоро меж деревьев должен глянуть просвет. Берег, где притулилась горстка переселенцев. Игнатов пробирается по тайге, шагает хрустко, громко, в сапогах хлюпает. Перескакивая ручей по камням, не удержался и угодил в воду. В каждой руке по тяжелой связке битой птицы. Знатный будет ужин. Вот вам, граждане враги, жрите. Будете у меня тетеревами всю неделю питаться, отъедаться за голодную дорогу. Он и не заметил, как свечерело. Плотный коричневый сумрак лег на тайгу внезапно, вдруг. Резко похолодало. Умолкли беззаботные дневные птицы, тут же подали голоса ночные, печальные и далекие. Все звуки — шорох листвы, шепот хвои, гудение веток на ветру — стали будто ближе, звонче. Даже хруст сухостоя под ногами превратился в громкий треск. Что-то большое, мягкое, светлое проносится с лихим уханьем мимо головы, опахивает лицо крыльями, желудок вздрагивает холодно и противно, дыхание замирает. «Сова», — понимает Игнатов с запоздалым облегчением, прибавляет шаг. Из чаще несется какое-то стрекотание, тонкие вскрики, удивленные вздохи. Где-то далеко низкий бархатный рев. Где же стоянка? Кажется, должна уже появиться, глянуть меж деревьев. Еле, еле, еле. А вдруг мелькает сумасшедшая мысль. Выйдет он на знакомый берег, а там никого. Ни одного человека, все сгинули. Вдруг все они, и зеленоглазая Зулейха, и жалкий бывший подхалим Горелов, утонули. Там, на середине Ангары, вместе с баржей. А в живых остался он один, Игнатов. И его одного бросили тут, на пустынном берегу. Он переходит на бег. Что-то оглушительно трещит под ногами, что-то лезет в глаз, бьет по щекам. Нога проваливается в яму, другая цепляется за корягу. Чуть не падает, удерживается. Бежит быстрее. Выставляет локти вперед, чтобы защитить лицо от веток. Тетерева вдруг становятся тяжелыми и большими, словно разбухает на ходу. Наконец, оранжевый трепет огня меж стволов. Пара прыжков, и Игнатов, запыхавшийся, сколотящимся не то от быстрого бега, не то от страха сердцем, выскакивает на прибрежную поляну. Вот они, люди. Никуда не делись. Кто-то достраивает шалаш под ветвями огромной раскидистой ели, кто-то копошится у огня. Он смиряет шаг, успокаивает сбившееся дыхание. Неторопливо подходит к сидящим у костра на корточках женщинам и небрежно швыряет теплых еще тетеревов им под ноги. Пока женщины возятся с ужином, Игнатов решает покончить с неприятным, но необходимым делом. Вернее, с делом, серой обтрепанной папкой, исперщренной поверху грязно-лиловыми прямоугольниками штампов и печатей, хранящей в своих тощих недрах всю горькую историю их многомесячного путешествия. Нужно вычеркнуть всех убывших. Он берет папку и садится у костра. Представляет, как швыряет ее в огонь. Она моментально вспыхивает, взмахивает листами, как живая, корчится, чернеет, кукожится, растворяется в горячих желтых языках и легким дымом исчезает в черном небе. Не то что следа не остается. Даже запаха. Нельзя. Раз уж он здесь комендантом, должен блюсти порядок. И иметь на руках точный поименный список всех жителей лагеря. Или правильнее назвать их заключенными? А какие заключенные, если вся охрана при них — комендант в мокрых штанах с единственным револьвером? Решает остановиться на привычном. Переселенцы. Палкой достает из костра пару угольков. Ждет, пока остынут. Хватает за конец длинную, крепкую, жирную на ощупь головешку. Переводит дыхание и решительно открывает папку. 4 мятых листка, пожелтевших от времени, в серых захватах пальцев, в бурых пятнах и разводах. Местами бумага зашершавела от попавшей на нее воды и снега. По углам обветшала и замахрилась. И 5-й листок, покрепче, и от чего-то почище. Ленинградские остатки. 800 имен разбросаны по кривоватым, бесшабашно пляшущим по листкам столбцам. Так же весело врасхоз бегут и черные карандашные линии, перечеркивающие более половины фамилий. В полутьме у костра листки напоминают мелко вышитые полотенца. Начал с самого легкого, с ленинградцев. Из полутора десятков имен пару он вычеркнул давно, еще в дороге, а остальные не придется. Все здесь. Эти навязанные ему в начале пути остатки, удивительный факт, оказались чрезвычайно живучи. С деклассированным элементом, положим, все ясно. Горелов такой где угодно приспособится. Перекрасится в любой цвет, переметнется к кому нужно, присосется, перегрызет пару глоток, выживет. Но интеллигенция, вежливая до оскомины, изредка дерзкая на слово, но в поступках смирная, вялая, покорная, жалкая и живая, в отличие от многих крестьян, не выдержавших болезней и голода. А вот тебе и бывшие. Кузнец тоже купился на их бледный вид. Отобрал к себе на катер как самых изможденных, немощных, неспособных к побегу. Повезло Ленинграду, в общем. Игнатов пробегает глазами фамилии, сверяя их с лицами вокруг. Иконников. Илья Петрович. Вот он. Тащит кривую, почти лысую еловую ветку. Куда ж ты ее несешь, болван? Такая для шалаша не сгодится, от дождя не защитит. Видно, без толков. К труду непривычен и не приспособлен. Слаб телом, безволен. Такой в бега не пустится. Восстание не поднимет, не опасен. Горелов докладывал, что Иконников известный художник. Ленина для плакатов рисовал. Надо же. Плакаты революционные малевал, попал сюда. Есть, значит, за что? Сумлинский Константин Арнольдович. Тихий старикашка беззлобный. Суетится у одного из шалашей, ручками машет. Старается. Молодец, дед. Даром, что ученый, не то географ, не то агроном. Толку от него, конечно, чуть, но его рвение Игнатова чего-то приятно, греет душу. И этот не опасен.